Охотники ставили ружье на треножник и стреляли в упор доверчивых газелей, которые выходили навстречу каждому человеку, поскольку были приучены кормиться прямо с руки. Хрущев, Громыко, маршал Бирюзов и другие члены советской делегации настреляли таким образом не меньше десятка этих изящных животных. Вечером был устроен роскошный пир у костра. Хрущеву надели егерскую шапку, сюртук и возвели в ранг почетного охотника. Я в охоте не участвовал, потому что никогда не любил убивать животных, но зато, как и другие члены делегации и сопровождающие лица, занялся рыбалкой. Собственно, слово «занялся» здесь совершенно неуместно. Не успевали мы бросить крючок, как тут же в него вцеплялась форель. Насреддинова, председатель Президиума Верховного Совета Узбекистана, вытаскивая очередную рыбу, каждый раз вскрикивала: «Никита Сергеевич, смотрите, я поймала еще одну. Какая она большая и красивая!» Кстати, уже в брежневское время выяснилось, что Насреддинова была замешана в коррупции и крупном взяточничестве. Однако ее пощадили как одну из первых узбекских женщин, снявших паранджу. В двух шагах от меня стоял Громыко, который с чрезвычайно значительным видом тоже таскал одну за другой несчастную форель из искусственного озера. «Когда вы запустили эту форель в озеро?» — спросил я полушутя у чешского рыболова, помогавшего всем нам со снастью. «Вчера или сегодня?» 3 дня назад. Совершенно серьезно отвечал мне чех. «Не кормили, поэтому они такие голодные». И он пренебрежительно пожал плечами. Я бросил удочку и пошел гулять. Дошел до другого озера, у которого сидел маршал Бирюзов. Там была настоящая рыбалка. Он ловил карасей, наживляя на крючок кукурузу. Бирюзов был счастлив. Рядом с ним бултыхались в посудине 2 крупнейших карпа. Он, конечно, не предчувствовал, что всего через несколько месяцев ему суждено погибнуть при аварии самолета, летевшего в Югославию и врезавшегося в гору перед посадкой в Белграде. Точно так же ничего не предчувствовал и Никита Сергеевич. Я никогда не видел его таким счастливым, довольным и даже вдохновенным. Мне пришлось присутствовать на переговорах между ним и Новотным в одном из наиболее роскошных залов президентского дворца в Парнобитках. Новотный рассказывал Хрущеву о намечавшихся экономических реформах в Чехословакии. Кстати говоря, он развернул в разговоре довольно широкую программу преобразований, направленных на развитие рыночных и товарно-денежных отношений, преодоление бюрократизма, повышение роли предприятий, словом, всего того, что впоследствии стало элементом куда более обширной и основательной программы Дубчика и Шика. Видимо, уже тогда при Новотном началось движение в этом направлении. Хрущев слушал все это вполуха. Переговоры происходили после сытного обеда, как всегда сопровождавшегося 2-3 рюмками коньяку. Незаметным движением Хрущев вытаскивал из кармашка часики, кажется, подаренные ему в Америке. Это были особые часики. Их циферблат находился в металлической коробочке, которую надо было открыть, чтобы увидеть время. И вот Хрущев, незаметно для Новотного, чтобы его не обидеть, вытаскивал под столом часики не для того, чтобы узнать время, а просто так, играючи, приоткрывал, посматривал на любимую игрушку и закрывал. Мы тоже у себя думаем о том, чтобы поднять роль предприятия, особенно на местах, сказал Хрущев, когда Новотный закончил. Создали совнархозы, вот собираемся передать часть предприятий в ведение общественных организаций, активизируем профсоюзы, так что все это дело полезное. Мне показалось, что Хрущев даже не понял того, о чем рассказывал Новотный. Рыночные отношения всегда казались ему чем-то чуждым и даже неприятным.